ненависть к Австрии, овладевшая со времени Крымской войны русским обществом, нашла первоначально удовлетворение в поражениях Австрии, но по этому настроению противостояли интересы России, связанные с влиянием царя в Германии и с угрозой этому влиянию со стороны Франции. Я допускал, правда, что в борьбе с коалицией, которую Франция могла бы образовать против нас, мы могли бы рассчитывать на русскую поддержку, однако лишь в том случае, если бы мы имели несчастье потерпеть поражение, в результате чего в более определенной форме встал бы вопрос, может ли Россия допустить соседство победоносной франко-австрийской коалиции на своих польских границах. Неудобство подобного соседа увеличилось бы, возможно, еще более, если бы вместо враждебного Ватикану итальянского королевства само папство стало бы третьим членом коалиции двух католических великих держав. Но до наступления в результате прусских поражений и подобной опасности я считал вероятным, что Россия была бы не прочь и, во всяком случае, не помешала бы, если бы превосходящая нас в количественном отношении коалиция держав разбавила наше вино 1866 года. Со стороны Англии мы не могли ожидать активной поддержки против императора Наполеона, хотя английская политика и нуждается в сильной дружественной континентальной державе с многочисленными батальонами и удовлетворяла эту потребность, поочередно сближаясь при Питтах, отце и сыне, с Пруссией, потом с Австрией, при Пальмерстоне же до испанских браков, а затем вновь при Кларендоне с Францией. Потребностью английской политики было либо сердечное согласие с Францией, либо обладание сильным союзником против французской враждебности. Англия готова согласиться на то, чтобы более сильная Германа-Пруссия заменила Австрию, и при ситуации осенью 1866 года мы, во всяком случае, могли рассчитывать с ее стороны на платоническое доброжелательство и на нравоучительные газетные статьи. На ее теоретические симпатии едва ли превратились бы в активную поддержку на море и суше. События 1870 года доказали, что я был прав в своей оценке Англии. С готовностью для нас, во всяком случае, неприятной, в Лондоне приняли на себя защиту интересов Франции в Северной Германии и во время войны ни разу не скомпрометировали себя ради нас настолько, чтобы поставить под угрозу дружбу с Францией. Напротив. Главным образом, под влиянием этих соображений из области внешней политики, я принял решение сообразовывать каждый шахматный ход внутри страны с тем, усиливает ли он или ослабляет впечатление прочности нашего государственного могущества. Я говорил себе, что нашей очередной главной целью является самостоятельность и твердость по отношению к загранице, что ради этого необходимо не только фактически устранить раскол внутри страны, но избегать малейшего намека на нечто подобное за границей и в Германии, что лишь в том случае, если мы достигнем независимости от заграницы, мы будем свободны и в сфере нашего внутреннего развития и заведем у себя тогда настолько реакционные или же настолько либеральные порядки, насколько это окажется справедливым и целесообразным, что мы можем отсрочить разрешение всех вопросов внутренней политики, пока не обеспечим вовне осуществление наших национальных целей. Я не сомневался в возможности дать королевской власти необходимую силу, чтобы отрегулировать наши внутренние часы, если мы предварительно достигнем вовне свободы жить в качестве великой нации самостоятельно.